24. Матерь Агни-йоги. К нам обычно приходят за тем, чтобы получить, чтобы взять. Но так редки те, кто приближается, чтобы дать, чтобы помочь и разделить труды наши и нагружения. Как высоко мы ценим их, приходящих для того, чтобы помочь. Конечно, они получают старицей за беззаветную самоотверженность свою. И приходят они не для того, чтобы получить, но чтобы разделить с нами тягость ноши мирской. Только любовь может устремить на подвиг такой, любовь к Учителю Света. Благо им, приносящим свои энергии и свет свой на построение великого храма жизни, их вклад будет наиценнейшим.